Теперь не только полиция, но и представители тайной имперской службы рыскали в поисках разгадок случившегося в кафе. Они разобрали завал и обнаружили то, что должно было остаться под завесой секретности. Склады, полные оружия, и небольшое кладбище, скрытое в стенах подвала. Хорошо хоть не догадались заглянуть под ковер в гостиной, пробормотал он с кривой улыбкой. Его лицо побледнело, словно из него вытянули всю кровь, оставив лишь призрачную тень прежнего себя. Он глубоко затянулся сигарой, ощущая, как густой дым наполняет легкие и слегка приглушает терзающие мысли. Петру Сергеевичу Долгорукову казалось, что угроза нависла над его головой, как дамоклов меч. Он знал, что Харитон устроил все так, чтобы Добрынин не выжил. Но тот, к его великому сожалению, остался жив. И это было не просто странным, а пугающим, и порождало множество подозрений, так как вся логика происходящего рушилась. Долгоруков начал понимать, что Добрынин явно не тот, за кого себя выдает. Возможно, он нечто большее, чем просто человек, сверхъестественное существо, но иначе как объяснить, что тот уничтожил целое здание с самыми лучшими его одаренными, и при этом сам выбрался невредимым. Видимо, в этом мире полно чудес, холодно проговорил Долгоруков, вставая и подходя к окну. Ночной город простирался перед ним огнями, похожими на звезды, упавшие на землю. Он смотрел на улицы внизу, где люди суетились, словно муравьи в разоренном муравейнике. Он чувствовал себя чужим в этом мире, где все играют по правилам, которые он давно переписал под себя. Но теперь правила менялись, и ему предстояло принять новый вызов. Ирония его жизни заключалась в том, что, будучи мастером интриг и кукловодом судеб, он оказался пешкой в чужой игре. Злобно оскалившись на эти мысли и ударив кулаком по стене, он вернулся к столу, осознавая, что Добрынин теперь представляет угрозу лично ему. Возможно, тот даже узнал от Харитона то, чего ни одному живому человеку знать не следует. Никто не отменял вероятности того, что перед смертью Харитона его пытали. Долгоруков не отбрасывал эти мысли, словно пытаясь собрать пазл из осколков зеркала, которые сам же разбил. Теперь устранение Добрынина и его рода стало делом первостепенной важности. Петр Сергеевич решил привлечь к этому делу всех, кого только можно и нельзя. В конце концов, зачем нужны друзья, недруги и семья, если не для того, чтобы помогать устранять общих врагов? Подумал он с горькой иронией, снова садясь в свое массивное кресло из кожи редкого зверя. Сегодня ему сообщили, что Добрынины вместе с группой из Академии отправились на острова. Сначала он не придал этому значения, но, погрузившись в размышления, как шахматист, просчитывающий ходы наперед, он уловил суть. Это шанс устранить Добрынина без лишних препятствий. Разумеется, Петр Сергеевич понимал, что там будут и другие аристократы из числа учащихся, а это значит, что могут возникнуть последствия. Но подобное никогда не останавливало его ни в бизнесе, ни в темных авантюрах. В конце концов, если статистика потерь слегка возрастет, империя вряд ли заплачет по недостающим номерам. В общем-то, побочным ущербом он не заморачивался. Долгоруков намеревался разыграть эту партию, опираясь на то, что цель находится далеко за пределами империи, если можно так выразиться, и можно сработать так чисто, что следов не останется. Ситуация как нельзя лучше способствовала этому. Все произойдет далеко, и действовать я буду чужими руками, повторял он, как мантру. Спустя мгновение Долгоруков нажал на скрытую кнопку. Сразу же после этого в кабинет бесшумно вошел его верный подчиненный. «Свяжись с нашими друзьями-контрабандистами», — холодно произнес Петр Сергеевич, глядя сквозь подчиненного в пространство. «Для них есть работа». Тот молча кивнул и бесшумно исчез, как и появился. Долгоруков ценил в людях умение не задавать лишних вопросов, ведь, как известно, любопытство — одна из самых частых причин трагедий. Оставшись вновь наедине со своими мыслями, которые бурлили в его голове, шумя, как водоворот, что затягивает все глубже, он не мог найти покоя, пока Добрынин был жив. Откупорив бутылку коллекционного вина, он достал с полки чистый бокал и наполнил его до краев ради одной лишь цели – попытаться уснуть, чтобы не сойти с ума раньше времени. Красное вино медленно стекало в бокал, оставляя тонкую пленку на стекле, напоминающую кровь на лезвии клинка. Хоть Долгоруков и раньше попадал в сложные ситуации, ведя дела не всегда честно, и таких случаев было немало, каждую проблему он переживал по-своему. Он всегда считал себя шахматистом, умело жертвующим фигурами ради победы. Но он не мог припомнить, чтобы что-то нервировало его сильнее, чем одно только упоминание имени Добрыня. Спустившись по крутым, поросшим дикими лианами склонам в поисках сестры, я наконец вышел на пляж. Солнце, не успевшее еще сесть, словно гигантская раскаленная печь, щедро заливало раскаленным светом бескрайние просторы золотистого песка. Волны лениво накатывали на берег, будто само время решило замедлить свой ход. Шелест пальмовых листьев создавал иллюзию рая, но я знал, что это всего лишь обман. В раю явно не приходится бороться за выживание. Моя сестра, переполненная энтузиазмом, стояла рядом с Викой и энергично размахивала руками, пытаясь вдохновить горстку людей, собравшихся вокруг них. С воодушевлением они пытались создать свое собственное поселение для тех, кто пожелает к ним присоединиться. Наверное, мечтали превзойти легенды о Робинзоне Крузо. Однако, судя по невеселым лицам окружающих, дела у них шли не так гладко, как хотелось бы. Толпа выглядела так, будто им только что сообщили, что на острове нет и не предвидится Wi-Fi. Люди делились на группы, словно школьники на уроке физкультуры, где мяч давно сдулся, а учитель забыл явиться. Куда ни глянь, хаос и бессмысленная суета. Некоторые пытались ловить рыбу голыми руками, другие сооружали из веток странные конструкции, напоминающие абстрактное искусство, которое даже самый прогрессивный художник счел бы безумием. Лидеры этих импровизированных групп, напыщенные своей важностью, обещали, что все уладит и распределение людей пройдет как по маслу. Хотя, учитывая, что масла у них не было, а компетентности еще меньше, складывалось впечатление, что они собираются жарить яичницу на сухой сковороде без огня. Пока они бурно обсуждали, кто чем будет заниматься на этом острове ради всеобщего выживания, я наблюдал за этим театром абсурда с легкой ухмылкой. Один из них всерьез предлагал приручить местных обезьян для сбора кокосов. Я подошел к сестре и отвел ее в сторону, прежде чем она окончательно увязнет в этой трясине оптимизма. «Может, все-таки пойдешь со мной?» – предложил я, вспоминая о своей уютной пещере с видом на водопад. «Я уже устроился явно лучше, чем вы здесь. У меня даже есть гамак из лианы. Представь себе, отсутствие этих безумных идей по приручению природы». Она посмотрела на меня так, словно я предложил ей обменять алмазы на грязь. В ее взгляде читалась смесь упрямства и непоколебимой веры в собственные силы. «Нет, спасибо», — ответила мне сестра. «Хочу попробовать себя в управлении. Кто знает, может, я будущий Робинзон в юбке». Я лишь пожал плечами. «Ну что ж, амбиции — дело тонкое. Говорят, опыт — лучший учитель, хотя счет за уроки порой слишком высок. Не собирался, честно говоря, сюда спускаться, но попытаться стоило. По крайней мере, совесть будет чиста, когда они начнут искать виноватых». Другие одногруппники, услышав наш разговор, подходили с просьбами взять их с собой. Были даже те, кто пытался мне угрожать, пронзая меня испепеляющими взглядами, будто это могло растопить мое безразличие. Но я лишь ухмылялся про себя. Угрожать человеку, который уже обустроил себе комфортное жилье с тремя комнатами и бассейном, в то время как эти островные неумехи даже навесов толком не соорудили, такая себе идея. В конце концов, после неудачной попытки забрать сестру, я отправился обратно в свою пещеру, не взяв никого из одногруппников. С ними мне еще возиться не хватало. Я не эгоист, просто предпочитаю не нянчиться с толпой. И вот, на закате дня, я уже сидел у костра в своей пещере, любуясь игрой теней на стенах. Моя трехкомнатная пещера была настоящим произведением природы. Высокие своды и сталактиты придавали ей величественный вид, а бассейн, который я наполнил водой с помощью нехитрого трюка с гравитацией и системы каналов, служил мне местом для размышлений. Инженеры и проектировщики позавидовали бы моей изобретательности. Жаря на огне упитанного кабанчика, а они здесь, кстати, водятся в изобилии и были довольно глупы, я размышлял, что через пару дней сестра, возможно, задумается о своем выборе. Голод, как известно, не тетка, а весьма убедительный аргумент. Быть может, она поймет, что идеалы прекрасны, но не очень питательны без реальной пищи. И тогда я повторю свою попытку позвать ее к себе. Ну а пока пусть наслаждается управлением толпой голодных и неорганизованных людей. Возможно, это будет для нее полезным опытом. А я, пожалуй, налью себе еще пресной воды в самодельную кружку и сделаю зубочистку. Мясо, знаете ли, застряло в зубах. и подумаю, где здесь можно раздобыть свежих фруктов завтра. Хотя, может, и не стоит заморачиваться. В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в удовольствии просто наслаждаться моментом. Глава 4. Я лениво потянулся на груди листьев, чувствуя, что все тело затекло от этой жесткой постели. Ясно, доработки понадобятся еще. Пещера, ставшая моим домом на это время, окутывала прохладой, а за узким входом слышался мелодичный шум водопада. Лучи утреннего солнца пробивались сквозь расщелины, играя бликами на стенах и создавая причудливые узоры. Однако не время созерцать и бездельничать. Провести некоторое время в одиночестве на этом острове, пожалуй, лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Нет суеты мегаполиса, навязчивых телефонных звонков и бесконечных лекций в академии. Только я, природа и мои эксперименты с гравитацией. Кто вообще сказал, что физика – это скучно? Тот, кто такое выдумал, наверное, просто не умел с помощью дара построить целый дом из камня, да и вообще создать кучу всего. Я, к примеру, нашел крепкий ствол дерева, сосредоточился и благодаря манипуляциям с гравитационным полем сжал его так, будто его обнял гигантский кулак. Сок вытек из него, оставив сухие опилки, идеальный материал для постели, и мои мышцы больше не будут болеть. Так что теперь мое ложе мягче королевской перины, и никакие каменные выступы не помешают сладкому сну. Пол в пещере я тоже доработал. Неровности и острые камни мешали передвигаться, а не только спать с комфортом. Немного концентрации, и поверхность стала гладкой, словно отполированная мраморная плита. Если бы мои профессора из академии видели меня сейчас, они бы гордились. Или попытались бы запереть меня в лаборатории навсегда, чтобы сдать империи и провести эксперименты. После перекуса, состоящего из самостоятельно пойманных лягушек и ящериц, которые, кстати, в жареном виде были очень неплохи, и диких фруктов, я решил навестить сестру на пляже. Спускаясь по тропе, усеянной экзотическими растениями, я наслаждался пейзажем. Бирюзовая вода, белый песок, пальмы, склоняющиеся под легким бризом. Идиллия, если не считать того, что впереди меня ждала совсем не радужная картина. Подойдя ближе, я увидел, что группа сестры построила что-то наподобие хижины из палок и говна. Вернее, она напоминала некое сооружение из палок и чего-то неопределенного, но, думаю, мое описание больше соответствует плачевной реальности. Конструкция выглядела так, словно ее проектировал студент-архитектор на первой лекции после бурной новогодней вечеринки. «Привет», — помахал я сестре, стараясь скрыть удивление и не рассмеяться над ее успехами. Хотя она умничка, смогла набрать в команду целых 5 человек. Мелкая обернулась, и несмотря на задумчивый и усталый вид, ее голубые глаза все еще сверкали упрямством. «О, ты пришел», — вздохнула она, пнув ногой ближайший камешек. «Как у тебя дела?» «Не жалуюсь. Вижу, вы здесь основательно обосновались», — я кивнул на их сооружение и, не выдержав, засмеялся во весь голос. «Хватит ржать, Добрыня». Тут же она схватила камень и бросила мне в бедро. «Мы вообще-то стараемся как можем. Пытаемся ловить рыбу, но она, кажется, умнее нас. В общем, с едой все так себе обстоит. Пусть тешит себя этим, а я все же убежден, что с жильем у них ситуация полное дно». Я оглядел остальных членов ее команды. Трое парней выглядели тоже измученными, а четвертой была Вика. Один из них, высокий и худощавый Виталя, пытался разжечь костер трением палочек, но благо он вспомнил, что маг огня, и поджег все магией. Видимо, от усталости и малого количества еды под таким солнцем, мозг тупеет довольно быстро. У других групп дела не лучше, продолжила тем временем Маша. Слабые студенты бегают на побегушках у более богатых аристократов. Что ж, социальная пирамида в действии, зааплодировал я, чего и следовало ожидать. Но едва я закончил свою мысль, как ко мне приблизился один из однокурсников, Денис, если память не изменяет. Высокий, атлетического телосложения, с пронзительными карими глазами и привычкой смотреть на всех чуть свысока, что было неудивительно при его внушительном росте. «Эй, дружище!» – начал он, расплываясь в широкой улыбке, которая, однако, не достигала глаз. «Мы тут команду собираем. Не хочешь присоединиться? Благодарю за предложение». «Но я предпочитаю работать один», — ответил я, стараясь сохранить нейтральный тон. «Да брось, вместе ведь веселее», — настаивал он, но в голосе уже проскальзывало раздражение. «Веселее, может, и да, но эффективность при этом страдает, а я ценю продуктивность». Улыбка тут же сползла с его лица, и одна рука незаметно сжалась в кулак. «Ути-пути, какие мы обидчивые оказались! Смотри, как бы потом жалеть не пришлось», — бросил Денис с явной угрозой в голосе. «Единственное, о чем я могу пожалеть, так это о потраченном на этот разговор времени», — парировал я и рассмеялся ему прямо в лицо. Он фыркнул и отошел, бросив на меня недовольный взгляд. Продолжать пререкания не решился, и правильно сделал. При выживании на острове целые кости ценятся на вес золота. Маша покачала головой и тихо заметила. «А я смотрю, ты профессионально врагов себе заводишь. Знаешь, это даже для меня низко, причислять Дениса к врагам», — похлопал ее по плечу. «Действительно, считать однокурсников серьезными соперниками уже как-то смешно. К тому же по глазам видно, что на открытый конфликт он больше не пойдет. Какой ты самоуверенный, братец», — мелкая, задрав голову, посмотрела прямо в мои глаза. «В моей самоуверенности нет ничего плохого. Кстати, Маш, я ведь за тобой пришел. Может, все же переберешься ко мне, у меня еды навалом. Не надоело питаться мелкой рыбешкой и водорослями?» «Неа, я пока так рано не сдамся», — она широко улыбнулась, и ее упрямство никуда не делось. «Что ж, придется еще немного подождать. Главное, не дотянуть до того момента, когда она от голода не свалится. Заставлять ее потом насильно есть и тащить к себе? Ну, в крайнем случае, придется действовать именно так. Хотя, зная Машу, думаю, сама скоро сдастся». Мы еще немного поболтали, и я направился обратно к своей пещере. Провел там весь день, занимаясь мелкими делами по обустройству. Смастерил пару полок, разложил на них фрукты для дозревания, сделал еще одно хранилище, рассортировал все припасы, а затем даже украсил стены примитивными рисунками. Почему бы не попробовать себя в искусстве здесь, вдали от придирчивых взглядов критиков? Незаметно и быстро опустилась ночь, и я вскоре уснул, укрывшись тонким покрывалом из крупных листьев. Однако посреди ночи меня разбудило странное ощущение. В моей сети гравитационных потоков, с помощью которых я контролировал обстановку на острове, вдруг появились интересные и непредвиденные сигналы. А значит, сон отменяется. Где-то в водах пираты-контрабандисты, скрывавшиеся неподалеку от тропических островов, получили ценную наводку, которая свалилась на них, как золотоносный метеорит. Благодаря этой информации они только что захватили имперский патрульный корабль и, не оставив ни единого свидетеля, пустили всю его команду на корм рыбам. В этих водах имперских судов было столько, что можно было подумать, будто кто-то распустил слух о бесплатном роме. Но на этот раз пиратам удалось обойти их бдительность. Зная точные координаты, они ударили с той стороны, где у врага была ахиллесова пята. Капитан пиратов, высокий и худощавый мужчина, стоял на палубе своего корабля. Его длинное кожаное пальто, изрезанное и потертое, хранило следы многочисленных сражений, а на голове красовалась треуголка с пером экзотической птицы. Шрам, пересекающий его лицо, придавал ему еще более зловещий вид. «Ну что, господа, пришло время заняться настоящим делом», — произнес он, обращаясь к своей команде и потирая руки в предвкушении. Первый помощник, массивный, как медведь, рассмеялся гулким смехом. «Ага, похитим студентов-аристократов и потребуем за них выкуп. Интересно, заметит ли их знатное семейство пропажу своих наследников?» Навигатор, худощавый человек в очках, которые все время сползали на кончик носа, задумчиво произнес. «Говорят в нашей таверне, что интеллект – это роскошь, которую аристократы не могут себе позволить. Может, поэтому их так легко похитить?» Команда разразилась смехом. Они стояли на палубе корабля, повидавшего больше бури и сражений, чем многие из них могли вспомнить. Паруса трепетали на ветру, а воды вокруг были спокойными, словно затишье перед грозой. «Не забудьте только про особых студентов», — напомнил капитан, и взгляд его стал хитрым. «У нас уже есть покупатель на них, причем весьма щедрый». Щедрых заказчиков пираты всегда умели ценить, и потому толпа на палубе зашумела с одобрением. Ночная обстановка была мрачноватой, но в то же время захватывающей. Небо затянули тяжелые облака, а где-то вдалеке перекликались чайки, направлявшиеся к скалам. Корабль скрипел и покачивался в этой мгле, словно призрак из морской легенды. «Интересно, если мы похитим всех аристократов на острове, империя обанкротится?» — задумчиво спросил навигатор. «Вряд ли», — усмехнулся капитан. «У их казны дна нет, как у бездонной бочки». Навигатор улыбнулся и, под смешки остальных членов команды, мысленно представил, как сворачивает шею своему капитану. Ему так и хотелось ответить: «Ну, не может же казна быть больше, чем аппетит вашей жены, ведь это попросту невозможно». Но даже пираты обязаны соблюдать субординацию, и ему пришлось промолчать. Я выскочил из пещеры в мгновение ока, когда ночной ветер донес до меня тревожный шепот. Темное небо было усыпано звездами, словно кто-то рассыпал мешок бриллиантов по бархатному покрывалу. Легкий туман стелился над морем, придавая берегу мистическую атмосферу. Мои босые ноги ощущали прохладную влагу песка, когда я выбежал на линию прибоя. Вдалеке, на фоне мерцающей луны, я заметил около 10 деревянных лодок с тарахтящими моторами. На бортах этих посудин толпились вооруженные люди в разношерстной одежде. Даже на таком расстоянии я чувствовал их недобрые намерения. Тут и гением не надо быть, чтобы понять. Они приплыли не для мирной беседы, а по чью-то душу. Короче, ночь обещает быть томной. Рисковать, однако, не входило в мои планы. Зачем играть в русскую рулетку, когда у тебя полный контроль над гравитацией? Да и палиться пока не стоит. Я сосредоточился, чувствуя, как энергия пульсирует в кончиках пальцев. Пространство вокруг двух лодок начало искажаться, словно воздух над раскаленным асфальтом летом. Лодки и их обитатели вмиг сжались до размеров маленьких металлических шариков, будто кто-то сжал их в кулаке гиганта. Остальные незваные гости на нашем острове даже не заметили потери своих людей. Все произошло слишком быстро и тихо, да и ночь скрывала мои проделки. Но почему бы не добавить спектаклю немного фейерверка и тем самым предупредить остальных об опасности? Я ослабил гравитационное давление, и шарики мгновенно разжались. Вспышка ослепительного света и оглушительный взрыв разорвали тишину ночи. Студенты, которые еще минуту назад спали, теперь проснулись и с удивлением наблюдали за происходящим. Нападающие не стали тянуть время и открыли огонь. Пули засвистели в воздухе, как сердитые осы. Но наши студенты были не из робкого десятка. Каждый из них был одаренным. Кто-то управлял стихиями, кто-то мог перемещаться с невероятной скоростью, а кто-то был гением тактики. Представьте себе команду супергероев, только без ярких костюмов. Я тоже решил немного помочь, но оставаясь в тени. Да истинные герои славы не жаждут. Подняв несколько булыжников, я начал метать их во врагов. Было сладко наблюдать, как они падают один за другим, недоумевая, откуда прилетает смерть. Ситуация была, если честно, весьма забавной и глуповатой. Группа плохо подготовленных наемников решила атаковать студентов с особыми способностями под покровом ночи. Это все равно, что пытаться ограбить банк без маски и с бумажным ножом в руке. Но, видимо, они рассчитывали на внезапность. Правда, это им совсем не помогло. Бойня завершилась так же быстро, как и началась. Задолго до утра пляж уже был усыпан поверженными нападающими, чьи планы разбились о реальность, как волны о скалы. Студенты же встретили рассвет с улыбками, обмениваясь историями о том, кто и как нейтрализовал очередного недоброжелателя. Ну, а я утром присоединился к ним, напустив на себя удивленный вид, будто впервые слышу о случившемся. На одном из пиратских кораблей капитан в треуголке оперся на скрипучий поручень своего корабля, вглядываясь в бездну моря, которая, казалось, поглотила его людей без остатка. Прошло уже множество часов с тех пор, как он отправил своих парней на тот проклятый остров, вооруженных до зубов. Теперь же тишина была их единственным ответом, глубокая и бесповоротная, как безмолвие перед штормом. «Я должен был предвидеть это дерьмо, неужели они действительно все сдохли?» — прошептал он с горечью, сжав кулаки так крепко, что побелели костяшки. Отвернувшись, капитан тяжелым шагом направился в свою каюту. По пути его окружали мрачные силуэты членов экипажа. Грубые лица, испещренные шрамами, глаза, полные нерассказанных историй и скрытых угроз. Они избегали его взгляда, и это было разумно. Сегодня его настроение было мрачнее самых темных глубин Марианской впадины. Внутри каюты, стены которой были увешаны потрепанными картами и исписанными навигационными заметками, царил полумрак. На столе лежал артефакт в форме кристалла, вещица капризная и дорогая, как прихотливая любовница. Он мерцал таинственным светом, словно храня в себе тайны всего мира. Но, как обычно, капитан не смотрел на свой ценный трофей, не любовался им. Вместо этого он набрал знакомый номер, цифры которого были выжжены в его памяти. «Капитан», — голос на другом конце линии был злым. «Надеюсь, у вас хорошие новости?» «Увы, боюсь разочаровать», — произнес он, вкладывая в голос столько искусственного сожаления, сколько позволяла его натянутая улыбка. Мои люди неожиданно потерялись в пространстве и времени. Кажется, они мертвы, раз до сих пор не вернулись. Пауза на том конце была долгой, словно собеседник переваривал услышанное. Это недопустимо. Наконец последовал холодный ответ. Нужно довести дело до конца. Если вы выполните договоренность, цена не будет иметь значения. Мы заплатим столько, сколько вы пожелаете. Любые деньги, говорите. В таком случае, как я могу отказаться? Жадность – один из моих самых любимых грехов. Капитан постучал пальцами по столу и улыбнулся, блеснув золотыми зубами. Связь оборвалась. Некоторое время он смотрел на телефон, словно надеясь увидеть в нем ответы на свои тайные вопросы. Затем резко поднялся, вышел из каюты на палубу и громко окликнул свою правую руку. «Рамьер, ко мне!» Будто возникнув из тени, перед ним предстал Рамьер, высокий, худощавый мужчина с лицом, испещренным морщинами и шрамами. Его холодные серые глаза напоминали клинки, если бы сталь могла смотреть на мир с насмешкой. «Ваши приказания, капитан?» — спросил он, склонив голову на бок. «Наши люди до сих пор не вернулись. Что ж, думаю, пора перейти к более решительным мерам. Приказываю уничтожить все имперские корабли в округе. Пусть эти плавающие гробницы станут домом для рыб, а затем готовь лодки. Мы сами сойдем на берег и закончим эту игру». Рамьер усмехнулся, усмешка, от которой по спинам людей пробегал холодок. «С удовольствием, капитан. Давненько мы не развлекались как следует». «А да, развлечения, наше все», — рыкнул капитан. «В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее, следуя правилам, не так ли?» Рамьер развернулся и зашагал по палубе, раздавая приказы. Команда оживилась. Очередной отряд готовился к действию. Они были самыми разными. От моряков с лицами, обожженными солнцем, до суровых головорезов, чьи мускулы превосходили их интеллект. Но всех объединяло одно – преданность капитану и жажда добычи. Капитан вновь обратил взгляд к морю, где его корабли, словно хищные звери, готовились к атаке. «В любом случае, я собирался сделать так, чтобы эта история запомнилась надолго», – задумался он. «Империя думает, что может управлять миром, считая, что все подчиняется их законам. Но море – хаотичная стихия, а мы, пираты, ее верные слуги. Если император полагает, что способен стоять на пути урагана, то пусть готовится быть сметенным». Такие мысли обычно приходили к нему после трех бутылок рома, а тут, на трезвую голову. Он усмехнулся своим размышлением, поправил треуголку, украшенную пышным пером, и направился к штурвалу, намереваясь лично вести свой корабль. «Я быстро нашел сестру на пляже, это было нетрудно. У нее был самый нелепый шалаш из веток, точнее, не шалаш, а жалкое подобие навеса, который едва держался на ветру. Она сидела рядом на упавшей пальме, задумчиво глядя на блестящую гладь залива. Ее волосы, растрепанные морским бризом, обрамляли лицо нечеткими прядями, а бледная кожа светилась почти прозрачным сиянием в лучах восходящего солнца. Остров словно решил собрать в себе все клише тропического рая. Стройные пальмы, бесконечные песчаные пляжи и надвигающуюся катастрофу. «Прости, что не успел вовремя прийти на помощь», выдохнул я, опускаясь рядом с ней на теплый песок. «Опять опоздал, как всегда». Она повернула голову и одарила меня той самой улыбкой, в которой неизменно смешивались ирония и понимание. «Ничего, не стоило тебе рисковать», — спокойно ответила сестренка. «Все в порядке. Ты же знаешь, я могу постоять за себя, а тебе не стоит рисковать, братик. Главное, что все целы, и ты сможешь рассказать мне, как выживать в экстренных ситуациях». «Ну да, я всегда был экспертом по экстремальным ситуациям», — усмехнулся я, кладя руку на ее плечо. «Помнишь тот раз, когда я решил приготовить ужин и чуть не сжег кухню? Как видишь, я жив, так что рассказать могу много». Мы оба рассмеялись, но смех быстро стих, уступив место тишине, нарушаемой лишь шепотом прибоя. «Видимо, наш образовательный тур пошел совсем не по плану. После случившегося нас должны были забрать имперские корабли, но они все еще не появились, и это начинало тревожить всех. Даже Маша, с серьезным выражением лица, вглядывалась в безграничный горизонт. «Думаю, стоит просто подождать, пока нас заберут с этого острова», — произнес я, стараясь звучать оптимистично. «Ясно, что все пошло не так, как они задумывали, но, уверен, они скоро появятся. Да уж, если это часть их плана, то у них очень своеобразное чувство юмора», — откликнулась сестра, продолжая смотреть вдаль и пытаясь улыбнуться. В этот момент к нам подбежал один из студентов, Вася Григорьев. «Эй, вы должны это увидеть!» – закричал он, тяжело дыша и размахивая руками. «Там-там огонь!» Мы обменялись тревожными взглядами и бросились за ним к вершине холма. Оттуда открывался лучший обзор на бескрайний горизонт. Вдалеке, на линии моря и неба, яркими всполохами пылали корабли, те самые, которые должны были нас охранять и потом забрать обратно. «Ну вот тебе и тропический остров», – пробормотал я с горькой иронией. «Полный комплект, пальмы, песок и бесплатное шоу пиротехники. Если это их способ сэкономить на выпускном, то они явно перестарались. Полагаю, надежды на скорое спасение тают вместе с теми кораблями», – произнесла сестра с тенью тревоги в голосе. Вокруг нас однокурсники начинали суетиться, паника нарастала, словно приливная волна. Кто-то лихорадочно пытался позвонить, но почему-то не было связи. Я поднял руки, пытаясь перекричать шум. «Послушайте меня», – мой голос прозвучал громче, чем я ожидал. «Раз уж мы не смогли договориться о строительстве поселения, как насчет того, чтобы объединиться для совместной обороны?» Все замолчали, уставившись на меня, как на сумасшедшего. «Ты серьезно?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Что мы можем сделать? У нас даже связи нет». «Именно», – кивнул я с решимостью. «У нас ничего нет, кроме наших острых умов, способности решать проблемы и наших даров. Про их острые умы я, конечно, перегнул, но хотелось их немного подбодрить». «Да, я поддерживаю Добрыню», – вставила сестра, скрестив руки на груди. Ее глаза блестели, и было видно, что она возвращает над собой контроль. Некоторые начали переговариваться между собой, атмосфера немного разрядилась. «Если уж нас забросили в реалити-шоу без камер, то стоит хотя бы попытаться выжить». Глава 5. Попивая сладкую кокосовую воду, смакуя каждый глоток, кокос попался действительно отменный, я вглядывался в горизонт. Хотелось верить, что оставшееся на острове время подарит нам долгожданный отдых. Но, судя по всему, удача от нас отвернулась, если горящие имперские корабли можно считать таким знаком. И что-то мне подсказывает, что можно. Из приятного было лишь то, что Маша перестала называть уродливую конструкцию из палок своим домиком и разделила со мной запеченную ногу кабана. Чувствую себя настоящим родителем. Наконец-то мое дитятко вразумилось и поело. А еще радовало, что я раздобыл краба и съел его в одиночку. «Эй, а мне?» Сестра тут же ударила меня ладонью по запястью. «Да, похоже, не один. Но это ладно, пусть ест на здоровье». Я отпил еще сок и порадовался еще одному факту. Все эти нападения на имперские корабли явно не связаны со мной. Не может же моя персона быть настолько значимой для врагов, чтобы они развернули столь масштабную и рискованную операцию. Хотя, если это все из-за меня, то мне было бы даже лестно. Но, скорее всего, это местные пираты решили прибарахлиться добычей. Правда, если здесь обитают пираты, а империя явно об этом знала, то какого черта нас тогда отправили сюда? «Ребят, слушайте, а что если весь этот цирк с нападением – всего лишь часть нашего испытания на острове?» С азартом высказался вдруг напыщенный граф Дмитриев. «Включи голову», цокнув языком, Виктория закатила глаза. «Если ты, конечно, вообще знаешь, как, но, судя по всему, ты ею никогда не пользовался. Ночью на берегу против нас сражались настоящие люди, и все они умерли. Можешь даже их тела палкой потыкать, если тебе это поможет осознать всю картину случившегося». Похоже, у Вики накопилось что-то к нему или ко всем парням. «Не понимаю, если честно, почему она так на нашего Дмитриева взъелась, ведь даже я уже привык к его выходкам и придиркам, особенно к тупости. Но Вика при этом и на меня как-то раздраженно смотрит. Неужели жизнь на острове не понравилась ей? Но это не самое главное. Забот хватало по горло. Никто из нас не сомкнул глаз за эту проклятую ночь. Но, как известно, сон для слабаков, а нам предстояло подготовиться к обороне, если, конечно, хотелось дожить до следующего заката». После скромного перекуса из остатков того, что не успели съесть, и добывал еду на всех, конечно же, я, все принялись за дело. Магией выкапывали рвы, готовили снаряды для поджога, а я смотрел на все это как на детский сад. Работа вроде шла, но я-то при них не мог действовать на все 100%, и поэтому все происходило слишком медленно. И так продолжалось, пока вдруг не начался переполох. Оказалось, что часть студентов тихонько ушла вглубь леса, бросив нас и работу над общей защитой. Что ж, винить их в этом я не могу. Возможно, они не хотят участвовать во всем этом или рисковать своими жизнями. Трудно упрекнуть кого-то в нежелании стать героем посмертно. Пришлось, в итоге, работать с теми, кто остался. Однако спустя пару часов, пока я раздобыл ядовитое растение и смазывал им копье, пляж огласил серьезный голос Виктории. А ведь мы можем погибнуть здесь. Никто из нас, на самом деле, не готов к серьезной битве. Она развела руками, указывая на наши медленно продвигающиеся работы. Ее слова напряженно повисли в воздухе. В принципе, такими темпами, какими тут все происходит, мы только расходуем свои силы зря. Забавно, как описала обстановку Вика. Ей уж точно не стоит людей подбадривать. Это явно не ее сильная сторона. Однако против правды не попрешь. Она лишь опередила меня в словах, а так я, конечно, не стал бы говорить студентам, что они умрут. И так некоторые трясутся от страха. Усевшись на теплый песок, я решил обмозговать все еще раз. Ко мне присоединился Рома, и рядом расположились другие ребята из нашей компании, разношерстная банда мечтателей и, иногда, циников. Особо долго дискутировать нам не довелось, а это плюс в нашем положении. Было и так очевидно, что нужно кардинально менять планы. За эти дни мы прилично изучили остров, особенно я, успевший побывать во всех его уголках. Короче, в итоге, я выдвинул идею прятаться и уничтожать врага поодиночке. К тому же, даже мне неизвестно, сколько их сюда высадится. Если слишком много, то наши укрепления будут не более чем декоративными элементами. Прятаться за кольями и во рвах – такая себе надежность уровня бумажного щита против огнемета. Все быстро одобрили мой план, потому что другого плана не было, да и время поджимало. Хотя нет, вру. Был еще один план, и его высказал барон-коротышка Дамир. Он предложил в качестве откупа связать всех девушек и оставить их на пляже, а самим спрятаться в лесу. После чего тут же получил в жбан. Сначала от Маши, потом от Вики, а потом и от других девушек. И удары были такими отличными, что мне даже стало его чуточку жаль. «Маш, это уже лишнее», — вмешался я, когда она попыталась откусить ему ухо. Пришлось оттаскивать ее самому, потому что остальные просто стояли столбами. И чего это она так взбесилась? Неужели Дамирчик ей в сердце запал? Он ведь барон, и мой отец не переживет такого зятя. «Мелкая, а ну-ка подойди-ка сюда», — поманил я ее пальцем к себе, с недоумевающим взглядом и, как всегда, с недовольным лицом, она шагнула ко мне. «Чего тебе, братик? Зачем ты помешал мне ухо ему откусить? Ну хотя бы потому, что ты не собака», — нахмурился я. «И скажи мне вот что, этот лопоухий коротышка тебе действительно нравится? Просто будет забавно, если у вас все сложится, как у Ромео и Джульетты. Ты же хорошо знаешь нашего отца. Не хочу потом между двух огней оказаться. Добрыня, тебе что, кокос на голову упал?» Судя по ее выражению, она была в полном недоумении. «Чтобы я запала на кого-то, а тем более на него, да никогда в жизни. Он же тупой, как орех, как бы это сказать культурно. Врет, как дышит. Но я-то намного старше ее по душевному опыту, так что знаю немало способов выудить истину. О, смотри, Дамир пялится на грудь Леры Донской». Быстро прошептал я ей на ухо и указал в сторону. «Что? Где? Убью?» Сразу разозлилась Маша. «Короче, все с ней понятно». Похоже, она поняла, что я ее раскусил, и теперь, сообразив, что я все выдумал про Леркину грудь, стояла красная, как пылающий закат. Я молча похлопал ее по плечу и напомнил, что у нас сейчас другие задачи, а разговоры о ее симпатиях можно отложить на потом. Хотя, вряд ли в ее случае это настоящая влюбленность, она не из тех, кто замуж торопится, да и характер слишком своевольный. А Дамирчик... просто удобная мишень для ее придирок и сарказма. Я же был просто рад, что мой план действий все одобрили. Хотя, честно говоря, было бы куда лучше, если бы они уснули на пару часов. Тогда бы я смог решить все сам. Ведь, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Эх, но присутствие остальных студентов сильно связывает мне руки. Интересно, сколько еще сюрпризов преподнесет нам этот райский уголок? С сарказмом произнес у меня над ухом Рома, бесшумно подойдя, словно кошка, и глядя на горизонт. «Наверное, столько же, сколько ты бутылок пива после пар приносишь в общагу», — усмехнулся я, бросив на него искоса взгляд. «Что поделать, я ярый фанат приключений», — отозвался он с ноткой гордости. «Ты немного перепутал пару букв в слове «алкоголик», Поддел я его и хлопнул по спине. Ромка рассмеялся во весь голос, но уже через пару минут тяжко вздохнул. Нам предстояло подробно обсудить наши действия и отправиться в лес. Я наконец привел нашу группу в мои роскошные трехкомнатные апартаменты с шикарным бассейном. Они с удивлением разглядывали это место, а я невозмутимо заметил, что пещеру уже такое и нашел. Однако Вика, прищурившись, окинула меня взглядом с головы до ног и хмыкнула, делая вид, что верит. Ну и пусть смотрит на меня, сколько ей угодно, есть на что полюбоваться. У меня как раз лег шикарный загар, светлые блондинистые волосы и ярко-голубые глаза, так что остальные студентки тоже делают вид, что случайно, но все же залипают на мне. Тьфу, опять эти машины словечки использую, от нее всегда чего-нибудь нахватаешься. В общем, пока они обустраивались, наши вооруженные противники уже высадились на берег. Я чувствовал их присутствие даже отсюда, гравитационные волны знают свое дело. Остальные, кстати, тоже знали об этом благодаря своим расставленным на пляже маячкам в виде магических рун. Однако студентам не стоит все время на них полагаться. Те зависят от силы одаренного и, главное, от умения. А вот с умениями у них проблемы. Да и руны смогли нанести лишь несколько человек, и сработали они чудом, поскольку косяков было много. Но так или иначе, мы все понимали, мы здесь не одни, и компания у нас крайне недружелюбная. Сестра же продолжала жаловаться на то, что пришлось покинуть домик на берегу с красивым закатом. «Хотя твоя пещера тоже сойдет», — сиронизировала она. Не желая тратить время на ее замечания, я поднялся и жестом собрал остальных. «Пора выйти на охоту за незваными гостями», — объявил я, ощущая легкий азарт и обводя всех взглядом. «Ведь что может быть лучше, чем немного адреналина в компании таких засранцев, как вы?» Парни сразу расхохотались над моими словами, а девушки надули губы, словно утки, и посмотрели на меня с недовольством. Но я уже не старался казаться адекватным, уж слишком мне не терпелось повеселиться вдоволь. Поэтому вслух предположил, что враг вряд ли станет прорываться через джунгли большими силами. Слишком уж это неудобно. Вот и предложил всем разделиться, удачно направив сестру и ее группу в места, где, по моим расчетам, врагов точно не должно быть. Безопасность превыше всего. Ну, по крайней мере, их безопасность. Я же двинулся дальше вглубь леса, исследуя местность гравитационными импульсами. Тропический лес обнимал меня влажным теплом, насекомые устраивали свои концерты в кронах деревьев, комары ломали об меня свои хоботки, а где-то вдали переговаривались невидимые птицы. Долго, однако, блуждать в одиночестве мне не пришлось. Довольно быстро я наткнулся на первого своего противника, бабуина. Хихикая и кривляясь, он принялся меня дразнить. На эту заразу мне пришлось потратить один манго, и тот прилетел прямо в цель. Бабуин грохнулся и сладко уснул под пальмой. Через 15 минут я столкнулся со своим вторым врагом. Передо мной стоял здоровенный амбал под 2 метра ростом, с мускулами, которые могли бы посрамить самого Геркулеса. Он был одет в короткую жилетку и потертые джинсы. Его лицо украшала хищная улыбка, от которой даже у акулы могло бы ёкнуть сердце. Но я, не акула, я куда похуже. Ну надо же, одного нашел. Какая удача, проговорил он, перекидывая саблю из одной руки в другую. Ты, студентик, приведешь меня к остальным. Извини, но экскурсии по острову не будет, приветливо улыбаясь, я развел руками. Амбал нахмурился, видимо, раздумывая, о чем я говорю, а затем подошел к ближайшему дереву, обхватил его рукой и сжал так, что на коре остались глубокие вмятины. «Следующий будет твоя голова», — прорычал он с видом человека, привыкшего решать проблемы грубой силой. Я тоже неспешно подошел к другому дереву и, не отводя взгляда от противника, сжал ствол. Дерево прогнулось под моей рукой, издав жалобный скрип. «А это будет с тобой», — подмигнул я ему. «Смекаешь?» Его глаза расширились на долю секунды, осознав, что я не так и слаб. Но времени на размышления у него не осталось. Он ринулся на меня с яростью разъяренного быка, решив, видимо, что силой можно решить любую проблему. Мы сошлись в короткой, но насыщенной битве. Его кулаки и взмахи сабли рассекали воздух со свистом, но я уклонялся, чувствуя каждое его движение, предугадывая удары. За считанные секунды я выбил у него саблю и отшвырнул ее ногой. Его тяжелый ботинок врезался в землю там, где секунду назад были мои ноги. Я ответил точными ударами, используя не только силу, но и гравитацию. Земля под его ногами предательски просела, он потерял равновесие на мгновение, и этого было достаточно, чтобы нанести решающий удар. В конце концов я оказался позади него и бросил об землю так, что его черепушка расплющилась. И, не желая оставлять следов, я сконцентрировался и использовал гравитацию, чтобы сжать его тело до маленького шарика. Как говорится, меньше мусора, чище природа. А в моем случае чем меньше мусор, тем легче его убирать. Получившийся шарик тут же по моей воле затерялся, и я отправился дальше охотиться на пиратов. В академии роскошные волосы, собранные в изысканный пучок, подчеркивали идеальную линию шеи Магнолии Онегиной, а умные глаза могли пронзить самую твердую броню притворства. Высокая и статная, она обладала фигурой, которую скульпторы разных эпох считали бы воплощением совершенства. Ее изящное темно-фиолетовое платье оттеняло фарфоровую кожу, а элегантный вырез лишь намекал на щедрые формы, вызывая не меньше восхищения, чем ее острый ум. И вот директриса сейчас беззаботно потягивала чаек с печенькой в просторной директорской и слушала жалобы и сплетни от других преподавателей. «Ненавижу вторую группу с третьего курса», — кашлянула в кулак высокая преподавательница Снежана Трастовна. «Эти олухи все парты жвачками заклеили. Откуда вы знаете, что это именно они?» — поинтересовалась Маргарита Великая, поправив очки и отправив в рот еще кусочек шоколадного торта. «А у них на лице написано, что они все вандалы», — взъелась Снежана. «Это они все учебники еще разрисовывают. Пусть разрисовывают, потом их родители все оплатят», — вздохнула директриса, которая давно смирилась с тем, что ее должность — нелегкая работа, и у нее чисто физически порой не оставалось сил заниматься этим всерьез. И правильно она думала. Когда солнце, склоняясь к закату, окутало академию мягким сиянием, Магнолия получила тревожное сообщение по телефону. Услышав его, она свалилась со своего крутящегося стула и попросила остальных преподавателей выйти прочь и шушукаться о всякой ерунде за дверями. Ей доложили, что имперские корабли, охранявшие удаленный остров, где сейчас студенты проходили практическое обучение, были уничтожены. Не теряя ни секунды, она начала созваниваться со всеми, кем могла по регламенту в такой экстренный случай, поднимая все возможные силы в срочном порядке. Ее голос, обычно мягкий и мелодичный, теперь звучал, как сталь, и если бы скорость распространения паники можно было преобразовать в энергию, то она бы уже телепортировалась на этот остров. Обзвонив всех и схватив веер, логика все же подсказывала ей горькую истину. Времени катастрофически не хватает, даже при наилучшем раскладе вооруженные отряды не успеют вовремя. В таком случае, размышляла Магнолия вслух в одиночестве, меряя шагами просторный кабинет, где высокие окна выходили на туманное озеро, остается надеяться на выкуп, если, конечно, бандиты вообще знакомы с концепцией переговоров. Спецслужбы же ответили ей сухо и бюрократично по телефону, что им понадобится около 10 часов, чтобы добраться до острова. Директриса лишь тяжело вздохнула. Обстановка вокруг нее словно отражала внутреннее напряжение. Высокие потолки кабинета были украшены замысловатыми фресками, изображающими исторические битвы магов, которые сейчас казались насмешкой. Огромные книжные полки тянулись вдоль стен, храня в себе мудрость веков, но ни одна из этих книг не могла предложить решение текущей проблемы. Магнолия остановилась у окна, глядя на темное небо, и с горечью подумала о том, что, увы, не может быть рядом со своими студентами, когда так нужна им. Затем она повернулась к портрету первого директора, чье строгое лицо взирало на нее с легким укором. «Не смотри на меня так», — сказала Магнолия, приподняв бровь. «В твое время, максимум, что могло случиться, это несогласованная дуэль на рассвете. А у нас тут, между прочим, неопытные студенты, которые, я уверена, забыли все мои лекции по защите». В глубине души она надеялась на чудо, но, будучи реалисткой, понимала, что чудеса требуют подготовки и плана действий, и что, когда спецслужбы доберутся до острова, будет уже поздно. Ее сердце сжалось, а рука потянулась к крепкой настойке, спрятанной за книгами. Окинув взглядом окрестности, я вытер пот со лба и откусил кусок банана. Кажется, ситуация складывалась не так уж плохо. Те, кто напали на нас, не спешили толпой врываться в джунгли. Видимо, догадывались, что их сила здесь иссякнет, словно вода в пустыне. А может, они боялись столкнуться с местными насекомыми, которые по размеру могли поспорить с городскими голубями. 5 минут назад ко мне пыталась присосаться такая огромная тварь, больше моей руки. Черт его знает, может, это какой-нибудь гибрид. Но да ладно, враги рыскали по берегу, пытаясь выловить тех студентов, кто еще не успел укрыться в лесу. Однако среди нападающих были и смельчаки, которые ничего не боялись, и вот именно они сейчас и страдали. Ведь среди студентов на острове оказались не только пустоголовые мажоры, но и сильные аристократы, которые не собирались отступать ни при каких обстоятельствах. Наверное, единственная причина, по которой я выбрал такую тактику действий в лесу, заключалась в том, что более слабые сокурсники не были готовы к серьезным сражениям, да и нормальную оборону мы бы при таком раскладе выстроить не успели. Все произошло слишком внезапно, а я терпеть не мог импровизацию, особенно когда под угрозой жизнь сестры. Я же решил действовать по-своему, отстраненно от остальных. Я прекрасно понимал, что сестру и Вику вряд ли найдут, а если и найдут, то пожалеют об этом, ведь они обе не промах, сообразительные, опасные и с дарами, которые могли заставить любого противника пожалеть о своем выборе. Поэтому, успокоившись насчет них, я выбрал малозаметное место на берегу и бесшумно вошел в воду, направляясь к одному из вражеских кораблей. Передвигаясь кролем, я вновь подумал о том, как же мне надоело скрывать свою истинную силу даже от родственников. Руки чесались, особенно когда азарт захлестывал, и грядущая схватка с врагами щекотала нервы. Радовало лишь то, что сестра перестала так часто называть меня слабаком и, кажется, начала что-то подозревать насчет того, что я не тот, кем кажусь. Вернее, что с моей силой что-то не так, хотя, скорее всего, это заслуга Вики, с которой она была близка, та гораздо проницательнее моей сестры. А вот родителям доверить свою тайну я точно пока не могу. К тому же моя сила может разрастись до таких масштабов, что, если об этом узнают, я мигом стану угрозой не только для короны. И если об этом узнают те семьи, которые должны нам деньги, они не остановятся ни перед чем, чтобы устранить меня. Если поймут, что в будущем я могу выжить и потребовать свое обратно, все, конец мне. Валить меня будут всеми возможными способами, включая те, о которых пишут в самых мрачных детективах. Поэтому я не могу раскрыться и перебить всех на острове в одиночку. Это было бы слишком подозрительно. Нужно сделать так, чтобы одногруппники сами хвастались своими победами и приписывали себе больше, чем на самом деле сделали, как они обычно любят. Пусть считают себя героями дня, а я останусь в тени, как всегда. Думая об этом, я добрался до первого корабля и нырнул под воду. Вода обняла меня прохладой, и под ее толщей все звучало приглушенно, словно я оказался в ином мире. Такая обстановка располагала к размышлениям. Подумав секунду, я решил, что на этот раз не стану тратиться на сжатие корабля до размера шарика. Можно действовать куда менее энергозатратно. Подплыв к днищу, я нанес несколько усиленных ударов. Посудина была боевая, с металлической сенсорной прошивкой, а снаружи – дополнительная железная обшивка. Похоже, здесь совместили старину с современными технологиями. Хотя я видел у врагов и чисто старинные корабли, но полагаю, это лишь внешность. Пираты, например, фанатеют от старины, и парусные суда для многих – в крови. Они даже татушки с ними набивают. Только вот что-то мне подсказывает, что эта старина показная. Либо артефакты скрывают истинный облик, либо внутри они оснащены и защищены по полной программе. Железная обшивка поддалась, как фольга, и я стал расширять пробоину, чтобы вода хлынула быстрее внутрь. Спустя пару минут первый корабль был готов, но это я только начал разогреваться. Проделав пробоину в одном корабле, я сразу же рванул к соседнему. Этот оказался куда крепче первого. Что ж, придется немного попотеть. Едва успел набрать в легкие воздуха, как вдруг замечаю. На первом корабле, где я проделал дыру, началась суета. По палубе забегали люди, завыла сирена. Похоже, обнаружили течь. Значит, мне нужно не только попотеть, но и изрядно ускориться. Я принялся колотить по корпусу одной посудины кулаками со всей силы, нанося мощные удары, затем переключился на другую. Только и успевал вынырнуть, сделать глубокий вдох и снова погрузиться под воду. Не знаю точно, сколько времени это заняло, но вскоре я пробил абсолютно все корабли, а затем, с удовольствием, наблюдал, как они постепенно уходят на дно. Спасательных лодок у них не было, видимо, все шлюпки сейчас на берегу. Глядя на этих барахтающихся несчастных, я без лишних эмоций убил троих, находившихся ближе всего ко мне, свернув им шеи. Ничего личного, просто мой типичный день, ха. Затем сжал их тела в сферу гравитации, превратив в маленький шарик, и забросил его под воду. Раз, два, три, и хоп, высвободил энергию из сферы. Произошел небольшой взрыв, и вместе с ним всплыло облако крови и кусочков плоти. Много же в людях крови, однако, вода окрасилась в алый цвет. Но тут я заметил, как неподалеку замелькали плавники акул, которые приплыли на свежачок. Усмехнувшись, я поплыл обратно к берегу. Акулы сами все сделают за меня, и я этому весьма рад. Была, конечно, мысль использовать рыб для взрыва, но они-то мне ничего не сделали, чтобы их постигла такая же участь. Да и зоозащитники, если бы узнали, подняли бы такой шум, что я стал бы слишком популярен в империи. А мне по душе скромное дикарство на острове. Что будет дальше после возвращения, фиг его знает. Но меня в империи уж точно ждут с нетерпением. И кто бы мог подумать, что эта фраза может звучать жутковато. Однако, только не для меня. Глава 6. Затопив вражеские корабли, я с гордой улыбкой ступил на горячий прибрежный песок. Мои брюки были насквозь промокшими, но ветер быстро высушивал их, загоняя соль в складки ткани и оставляя белесые следы. Но это такой пустяк, что мне мокрые штаны, когда перед моим взором пылал лес. Стоило только, блин, оставить их на пару минут, или сколько меня не было, хотя неважно, в любом случае сражение шло не на шутку. Но и я в воде времени зря не терял, занимался благим делом. Подкармливал акул. Огненные языки пламени тем временем лизали верхушки деревьев, раскрашивая небо в оранжевые тона. Вдалеке раздавался гул битвы. Наши одаренные студенты сражались с этими нахальными недопиратами, или кто бы они там ни были. Но среди сражающихся я не видел сестру и ее группу. Я оставил ее в самой отдаленной части острова, и, возможно, она все еще там. Враги туда в последнюю очередь, может, отправиться, если вообще доберутся, им и здесь хватает развлечений. Но все же лучше проверить, где мелкая. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как соленый воздух наполняет мои легкие, и активировал полное управление пространством при помощи гравитационных волн. Закрыв глаза, позволил своей силе распространиться по острову. Несколько секунд, и весь остров оказался под моим контролем. Я чувствовал каждого, видел, кто где находится. Маша и Вика были возле пещеры, что неудивительно. Вика обещала мне, что они не отойдут от нее слишком далеко, и, судя по всему, она умеет держать слово. Ну что ж, раз с ними все в порядке, можно действовать дальше спокойно, не волнуясь о них. К тому же мое внимание привлекла крупная группа врагов, столпившихся словно муравьи вокруг рассыпанного сахара, но вместо сахара там были мои отступающие однокурсники.